В обычное мирное время Святая София на Совете Господ правила Новгородом. Она решала все дела, вела переговоры с иноземными державами, собирала вече, рассылая берючей по всем концам и держала вечников в своих руках. Это вече, собранное Святой Софией, происходило чинно, насколько это было возможно при большом стечении людей. Со степени к вечу обращались Посадский и Тысяцкий, а вечевые дьяки записывали постановления, сидя в особой вечевой избе у края помоста. В то время Святая София накладывала свою степенность и иерархичность на весь Новгород. Боярин и купец были выше меньших людей, меньшие люди с почетом расступались перед ними. Но во время неурядиц торговище овладевало городом. Вече собиралось само собой по звуку набата. Здесь не слушали ни Посадника, ни Тысяцкого, не заботились о записях дьяков. Тогда уже торговище погружало Новгород в свой шум и кипение. Иерархичность и степенность кончались. Меньшие люди избивали своих бояр, иногда даже владык, грабили имущество и дома людей больших. В этом восстании торговища было стихийное движение. Святая София размеряла свои действия и подчас шла на уступки. Торговище не знало расчета. В этой сумятице новгородской жизни до сих пор трудно решить, кто был хозяином Новгорода – степенный ли совет господ, правивший в нем, или вечи меньших людей, короткие дни своих восстаний свергавший этот совет и проявлявшие свою волю. Глава третья. Княжение Ярослава в Новгороде было неспокойным. В первый же год по своем приезде он пошел походом на Чуть. С тех пор летопись пестрит рассказами о его походах на Литву, на Емь и на Чуть, со всех сторон наседавших на новгородские пределы. Промежутки между походами были заполнены распрями с новгородцами. Только война объединяла Новгород с его князем. Само княжение Ярослава в Новгороде было домысленным. Принужденные ладить с Суздалем и искать у него поддержки, новгородцы сажали на княжение своего недруга. За все княжение в Новгороде Ярослав никогда не переставал быть суздальским князем, думавшим о выгоде своей земли. Он не мог примириться с положением временного предводителя новгородской рати. И сам его характер, властный и неуклонный, восставал против новгородского своеволия. За 7 лет Ярослав 4 раза уходил из Новгорода в Переяславль и 4 раза в него возвращался. Все эти 4 ухода и возвращения происходили почти одинаково. Рассерженные на Новгород Ярослав и его старший брат Юрий начинали из Суздаля прижимать новгородцев. Они задерживали новгородские караваны, хватали и заковывали новгородских купцов, приезжавших в Суздаль, и захватывали пограничные новгородские владения, по словам летописи, много им пакости поде. Ободренные распрями Новгорода с Суздалем, Литва, Чуть и меченосцы начинали совершать набеги на новгородские владения. В этих напастях суздальская партия брала верх и обращалась к Суздалю за помощью. Ярослав и во время ссор с новгородцами считал себя новгородским князем. Новгород был для него русской землей, поэтому при нападении иноземцев он приходил с суздальской низовой ратью, настигал врага, гнался за ним и возвращался в Новгород. Избавленный князем от врагов, Новгород встречал его с радостью и честью. Ярослав водворялся в городище, но лишь наступал мир, все давно накипевшие обиды снова начинали пробиваться наружу. В 1228 году Ярослав опять поссорился с Новгородом и ушел осенью своей княгиней в Переяславль, оставив в Новгороде сыновей с боярином Феодором Данилычем и Тиуном Акимом. Так девятилетний Александр остался с братом один, без поддержки отца, среди взметенного Новгорода. Молодые князья не могли править самостоятельно, за них правили тиуны, но все же это было первым княжением святого Александра совместно с братом. Во все время своей жизни в городище с отцом и матерью святой Александр постепенно узнавал Новгород как беспокойное море, которое нужно обуздывать. Он видел разгоравшуюся ненависть суздальской дружины и челяди против новгородцев. Князья, приучая сыновей к управлению, рано брали их с собой на суд или вече. Святой Александр, наверное, не раз видел ожесточенные споры отца во владычной комнате с упорными, прямо резавшими правду в глаза новгородскими боярами.